Сначала подумал по счастливой случайности, потому что никогда не ходил в зону. А тут пошел, неизвестно с какой целью, но с сильным желанием. «Лучше бы пустили на гору этого серба», — вздохнул Денис. «Не то я скоро лишусь батальонного медика. В один прекрасный момент, Густав, ты наслушаешься преданий, разденешься и пойдешь гулять в обнаженном виде, как бедняга Флейшер». «Да, сэр, это было бы лучше, пустить старого серба на гору. Я действительно тупой армейский врач», — вдруг согласился Кальт. «И никогда не принимал родов. Если бы дед мальчика помолился здесь, все бы решилось быстрее и благополучнее». «Считаешь, это помогло бы роженице?» «Безусловно. Каждый, кто взойдет на эту гору с откровенной молитвой, будет немедленно услышан». «Что ты сказал?» «Неизвестно чего, страшась, — спросил Денис. «Так мне поведал старый серп», — пояснил Густав. «Я склонен ему верить». Джейсон почувствовал странное, неясное беспокойство, никак не связанное с происшествием. Напротив, он словно забыл, что на минном поле лежит сейчас капрал Флейшер, и два сапера пробиваются к нему, рискуя подорваться в темноте на собственных минах. Сначала ему хотелось уйти куда-нибудь и спрятаться от всех, и чтобы избавиться от этого навязчивого желания, он стал собирать амуницию и одежду капрала, разбросанную по земле, словно сделать это больше было некому. А когда сообразил, что занимается неподходящим для командира делом, неожиданно понял, чего боится. Собственного разума. Проклятый немец Кальт будто гвоздь вогнал в голову, сказав ему о молитве. Если Флейшер останется жив, то у него придется спросить, с какими мыслями он поднялся на вершину. И не молился ли? А вдруг он ответит утвердительно? Впрочем, нет, маловероятно, поскольку капрал слишком далек от подобных мыслей, слишком самоуверен и дерзок, и вряд ли помнит наизусть хоть одну молитву. Через несколько минут это наваждение прошло бесследно, и вместо беспокойства вернулось прежнее состояние недовольства. Тем более на вершину Сатвы поднимались патрульные пары, сорванные с постов наблюдателей и штурмовая группа в полном составе. Все были взбудоражены тревогой, и, как обычно, начиналась полная бестолковщина. Наконец прибежал черный вестник, сержант Макнил. «А где он? Там жди беды». Так что Джейсон вскипел и прогнал его в расположение батальона обеспечить подготовку площадки для приема санитарного вертолета. А несчастный Флейшер оказался жив, только был без сознания. Ему оторвало обе ноги, левую до колена, посекло осколками руки, толстый живот и лицо, и крови, на удивление, он потерял немного, поскольку взрыв мины мгновенно привел его в чувство, вернул разум, и прежде чем потерять сознание, опытный морской пехотинец, волевой, много раз побывавший в боях, отыскал возле разбитого танка куски толстой электрической проводки и перетянул себе ноги, тем самым остановив кровотечение. Капрала эвакуировали с вершины на носилках. Затем погрузили на броню и довезли до вертолетной площадки, где уже стояла машина с запущенными двигателями. Примерно через час его прооперировали в госпитале Красного Креста, и вернувшийся Густав Кальт ездил сопровождать раненого, доложил, что Флейшер будет жить. Джейсон физически ощутил, как груз ответственности свалился с плеч. Теперь не придется искать слова, чтобы объясняться с родственниками капрала. Однако этим дело не кончилось. То ли от испуга, то ли по стечению обстоятельств. Объединенный штаб сил ООН распорядился создать еще одну внутреннюю зону в зоне 2019, обнеся гору Сатву дополнительным ограждением из колючей проволоки и окружив ночными постами, выставленными по нижнему уступу, и одновременно прекратить патрулирование и всяческое наблюдение этой внутренней зоны, как понял для себя Деннис, чтобы впредь не повторялись происшествия, случившиеся с Уайном, Экстоном и теперь Флейшером.